Множество мужчин и женщин решили связать свои жизни с моею. Я благодарю их за это, однако приказываю им не разделять мои судьбы, но продолжать битву на фронтах. Я приказал командующим армиями, флотом и авиацией крепить в войсках дух национал-социализма, объясняя солдатам, что я, фюрер и создатель движения, предпочел смерть капитуляции. Перед смертью я исключаю из партии бывшего рейхсмаршала Германа Геринга. Я отнимаю у него все те права, которые были ему пожалованы декретом 29 июня 1941 года и решением Рейхстага от 1 сентября 1939 года. На его место я назначаю адмирала Денница в качестве президента Рейха и главнокомандующего вооруженными силами. Перед моей смертью я исключаю из партии и снимаю со всех занимаемых должностей бывшего рейхсфюрера и министра внутренних дел Генриха Гиммлера. На его место в качестве рейхсфюрера назначаю гауляйтера Карла Ханке, а министром внутренних дел я назначаю гауляйтера Пауля Гизлера. Помимо акта нелояльности по отношению ко мне, Герман Геринг и Гиммлер бросили пятно невыразимого позора, начав секретные переговоры с врагом, не поставив меня об этом в известность, против моей воли. И, наконец, в их поступках видно желание узурпировать власть в Рейхе. Желая дать Германии правительство, составленное из наиболее благородных людей, я, как фюрер нации, называю членов нового кабинета. Президент Рейха — адмирал Денниц, канцлер — доктор Геббельс, министр партии — Борман, министр иностранных дел — Зейс Инквард, министр внутренних дел — гауляйтер Гислер, министр обороны — Денниц, главнокомандующий армией — Шернер, главнокомандующий флотом — Денниц, главнокомандующий воздушным флотом — Грейм, рейхсфюрер СС — гауляйтер Ханке, министр торговли — Функ, министр сельского хозяйства — Баке, министр юстиции — Тирак, министр культуры — доктор Шель, министр пропаганды — доктор Науман, министр финансов — Шверин Крозик, министр труда — доктор Хаупфауэр, министр снабжения — Саур, вождь трудового фронта и министр без портфеля — доктор Лей. Несколько человек, среди которых Мартин Борман, доктор Геббельс и ряд других вместе с их женами, присоединились ко мне по своей доброй воле, не желая покидать столицу ни при каких обстоятельствах. Они намерены уйти из жизни вместе со мною. Я, однако, считаю, что вопрос борьбы наций является собой нечто большее, чем их желание. Я убежден, что мой дух после моей смерти не оставит их, но будет помогать им во всех их начинаниях. Пусть они всегда помнят, что наша задача, то есть консолидация национал-социалистского государства, является собой задачу веков, которые грядут, и поэтому будущее каждого индивида должно быть тщательно скоординировано с интересами всеобщего блага. Я прошу всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин и женщин, всех солдат вермахта сохранять верность до последней капли крови новому правительству и его президенту. И главное, я требую от правительства и народа свято соблюдать расовые законы и всеми силами противостоять интернациональному еврейству. Берлин, 29 апреля 1945 года, 4 часа утра. Свидетели: доктор Йозеф Геббельс, Мартин Борман, Вильгельм Бургдорф, Ганс Крепс. Гитлер шаркающе обошел тех, кого Борман пригласил в конференц-зал, медленно, растерянно улыбаясь, ищуще заглянул им в глаза, пожал каждому руку, повторяя одно и то же: «Я благодарен вам за верность».